35. Я должен это слышать. Наэль. Регент и предводительница клана Апала — близнецы. Недоверчиво бормотал Наэль после того, как вынырнул из воспоминаний Зоры. И он хочет, чтобы Люсьен ради него убил Гидеона, потому что никто другой не справится. До тех пор, пока Гидеона защищают тени и со всей магией, заключенной в накопителе, он недосягаем. «Но у дракона сил хватит», — подтвердила Зора. «К тому же Кай надеется, что Гидеон не применит свою силу для борьбы с собственным внуком». Кай. Его сестра называла Ешена по имени, как будто они были добрые друзья. Зора всегда была впечатлительной. «Хотя у меня план Кая не вызывает доверия», — продолжала она. «После всего, что я услышала и увидела в твоих воспоминаниях, я предполагаю, что Гидеон защищен даже от огня драконов. Кроме того, я считаю повелителя теней достаточно вероломным, чтобы убить собственного внука». «И все-таки ты хочешь послать Люсьена на встречу с дедом? А если с ним что-то случится?» «Что тогда будет с Зорой?» «Он сильнее, чем ты думаешь, сильнее, чем он сам считает». «А также сильнее Гидеона и всей магии, которую тот собрал в накопителе?» Наэль был свидетелем, и каждой клеткой тела чувствовал, как много там таится магии, чистой и злой. Он знал, сколько жизней в день гасила горящая лилия. Ему еще никогда не приходило в голову, что души вовсе не подпитывали энергетическую и оздоровительную сеть города, как уверяли в синдикате, а Гидеон их просто накапливал». Эта мысль смешила Наэля. Гидеон изображал из себя спасителя исчезающей магии. Как человек, который обращал вспять иссякание магической силы и возвращал исчезнувшие виды. При этом он был причиной их исчезновения. И для чего это все? Чтобы контролировать, кому позволено владеть магией, а кому нет? Если бы он это действительно мог, это сделало бы его могущественнейшим человеком в мире. «Итак, план таков», — сказала Зора, подняв указательный палец. Наэль просто слушал и кивал. Он ведь знал, что слишком долго опекал сестру. «Люсьен встретит Гидеона и заставит его показать ему собрание. Как только он окажется в его зловещем подземном музее, он освободит маму Лакуар. Из-за этого Гидеон потеряет контроль над тенями». «И станет незащищенным», — завершил ее фразу Наэль. «Без той теневой стены, которая его защищает, когти Люсьена могут оказаться для него смертельными». Зора усмехнулась. «Ты это только что придумала?» — спросил он. «Потому что Зора лишь сегодня узнала о теневой тюрьме мамы Лакуар. Она беззаботно пожала плечами». «Самые лучшие планы возникают внезапно». «И что нам делать, пока этого не произошло?» — спросил Наэль. «Ты будешь продолжать играть свою роль. Никто не должен догадываться, кто ты на самом деле». «И Наэль». Она взяла его за руку. «Ты ведь не Лилия. Ты актер, который делает вид, будто он один из них. Я знаю, что я уже надоела тебе, что часто повторяю, но прекрати изводить себя за то, что ты играешь эту роль, потому что это не более чем роль». Он сглотнул. Уже не в первый раз он слышал от нее эти слова. Но то, как Зора их произносила, та твердость. «Спасибо», — буркнул он. «Кажется, я должен был это услышать». «Я знаю». Так, как она всегда все знала. Его младшая сестра по-прежнему читала его эмоции на лице, как в открытой книге. «И что будешь делать ты, пока я играю роль?» «Буду вести разведку. В накопителе так много нетронутых душ. Пока их магия не применена, пока жизненная эссенция в целости и сохранности, мы можем их вернуть владельцам. И я обязательно разузнаю, как это сделать. Маги Горящей Лилии смогли провернуть этот трюк с тобой. Раз это в принципе возможно, я смогу это повторить. Я в этом убеждена. И тогда, Наэль, тогда я верну в этот мир все отнятые души».